«Что это значит по-русски?» — спросила я. «Мун — это луна. Смотри, Иннокентий, а ведь остров похож на молодую луну. Посмотри отсюда, полумесяц». «Я уже заметил это. Могилу будем рыть здесь». И я еще раз проделала этот путь уже за гробом Лены Ломака. Кроме Настасьи Акимовны, которая не могла встать, все проводили Лену в ее последний путь. Кричали чайки, как плакали, шумел океан. Солнце зашло за тучи, похолодало. Быстро вырыли могилу, сменяясь поочередно, взглянули последний раз на Лену. Она словно спала. Заколотили крышку и опустили в могилу гроб. Бросил каждый по горсти земли, и этот стук о крышку гроба больно отозвался в сердце. «Спи, бедная девочка», — тихо произнес дядя, держа в руках шляпу. Ветер развевал его седые волосы. «Прощай, Лена, прости», — сказал Харитон угрюмо. «Не беспокойся о братике, я буду Костику старшей сестрой», — обещала я и подумала, что хотя умерла она рано, но уже успела изведать темной стороны жизни. В тот грустный час я поклялась себе сделать жизнь Костика умной и светлой. Мужчины засыпали могилу, оформили лопатами холмик, а мы с Миэль положили на него ветки пихты, ели и можжевельника. Капитан Ича, постаревший почти до неузнаваемости, отвернувшись, вытер глаза. Я подняла несколько упавших хвойных веток и положила их на могилу ирландца. Постояли с обнаженными головами, затем подошли к каменистому обелиску, на котором было четко выведено: «В марте 1950 года здесь побывали советские рыбаки с судна «Зима». Остров является советским». «Цела!» — вскричал потрясенный Анвер Яланов. — Простояло четверть века, а судна того уже нет, и людей многих уже нет в живых. Медленно двинулись мы в обратный путь. Обросшая ракушками и водорослями Ассоль прочно стояла на земле, ждала нас, как родной дом. Миэль и я пошли на камбуз помочь Валерке приготовить ужин. Поужинали, помянули добрым словом Лену Ломака и рано разошлись по своим каютам спать. Измучены все были до крайности. Утром нам дали поспать до 9 часов вместо обычного подъема в 7. Половина 10 в кают-компанию был подан завтрак, а на 10 в той же кают-компании назначено общее собрание. Перед собранием я забежала на минутку к Настасье Акимовне и расцеловала ее. Но когда я разглядела ее, сердце у меня ёкнуло. Она была в тяжелом состоянии, более тяжелом, чем я думала. Лежала слабенькая, исхудавшая. У нее всегда были такие веселые голубые глаза, круглое, полное румяное лицо, а теперь черты лица заострились, глаза запали и потемнели, и эта бледность, когда бледно не только лицо, а и шея, и руки. «Наверное, я не поднимусь», — проговорила она с горечью. «Ича так страдает». Она нерешительно посмотрела на меня, и глаза ее наполнились слезами. Лицо искривилось, ее тошнило. Я вытерла ей лицо, дала воды. «Я позову дядю», — сказала я, испугавшись. «Он был, зайдет еще. Это все ураган наделал. Когда судно тряхнуло и меня сбросило на пол, внутри у меня что-то лопнуло. Доктор-то делает все, что можно, да только... Слышь, Марфенька, по-моему, умру я». «Да что вы, милая, хорошая, не думайте так. Вы поправитесь... Пройдет время, и силы восстановятся, «Все будет хорошо, мы все вас так любим, а сейчас я позову дядю. Если я вам буду нужна, велите меня позвать,